535. Август 26. Итак, восхождение духа совершается при всяких обстоятельствах. Также и устремление не прерывается ничем, и никто и ничто не может пресечь путь к свету. Днем или ночью, но устремлен. Близ вершины или у подножья, но восхожу. Учитель же позаботится о том, чтобы жизнь поворачивалась всеми гранями и опыт был разнообразен. Школа жизни, через которую проходим, программу имеет обширную и на уроки не скупится. Узор духа складывается удачно и именно благодаря противоположениям. Утвердившись внутри на учителе, можно спокойно продолжать плавание по беспокойному и опасному житейскому морю. Опасны подводные камни и мели, но пока не обнаружены. Опасные остановки и задержки его отдают корабль духа во власть стихий. В открытом море нельзя останавливаться, и особенно в бурю. Молчанием сознание тоже не следует смущаться. Спирально восходит оно, подчиняясь ритму. Гребень волны и впадины — неизбежные элементы движения. Следовательно, все идет именно так, как нужно. Следует только озаботиться, чтобы каждую очередную волну встречать достойно и в равновесии.